Глава 14. На южной стороне купола дремал рядовой Эймс. Он сидел, скрестив ноги, на грунтовой обочине шоссе номер 119, набросив на плечи одеяло, словно индеец. Воздух внезапно потемнел, словно дурные мысли, роившиеся в голове Эймса, обрели физическую форму. Затем он закашлялся и от этого проснулся. Сажа клубилась вокруг его высоких ботинок, оседала на брюках цвета хаки. И откуда во имя Господа она взялась? Ведь сгорело все под куполом. Потом он увидел, купол поднимался, как гигантские жалюзи. Такого просто быть не могло. Барьер уходил в землю на многие мили, это все знали, но теперь он поднимался. Эймс не колебался ни секунды. Пополз вперед на четвереньках, схватил Олли Динсмора за руки, на мгновение задел кромку купола поясницей, успел подумать, сейчас он опустится и разрежет меня пополам, но продолжил вытаскивать подростка наружу. Сначала ему казалось, что он тащит труп. «Нет!» — прокричал он. Поднял Олли на руки, понес к одному из вентиляторов. «Не смей умирать, ковбойчик!» Олли закашлялся, его немного вырвало. Эймс по-прежнему держал подростка на руках. Другие уже бежали к ним, радостно крича, сержант Гро впереди всех. Олли вновь вырвало. «Не называй меня ковбойчиком!» — прошептал он. «Скорую!» — прокричал Эймс. «Нам нужна скорая!» «Нет, мы отправим его в центральную больницу Мэна на вертолете», — ответил Гро. «Летал когда-нибудь на вертолете, пацан?» Олли с затуманенными глазами покачал головой, потом блеванул на ботинки сержанта. Гро просиял и пожал грязную руку Олли. «С возвращением в Соединенные Штаты, сынок! С возвращением в большой мир!» Олли обнял Эймса за шею. Он понимал, что теряет сознание, но ничего не мог с этим поделать. Пытался продержаться, чтобы сказать спасибо, но не сложилось. Перед тем, как провалиться в темноту, успел почувствовать, как солдат-южанин целует его в щеку.